Донна Люсинда терпела его присутствие? Не только терпела, но когда родился ее ребенок, она практически с ним не занималась, а начала проявлять странную привязанность к маленькому бастарду. Она как со щенком играла с ним, следила за тем, как с ним обращаются, как одевают. Но особенно она находила своего рода извращенное удовольствие развивать низменные инстинкты в ребенке, которого поочередно то ласкала, то мучила, стараясь пробудить в нем вкус к жестокости и крови. Впрочем, сделать это было нетрудно. Зерна падали на готовую почву. Когда я покинула виллу, Матео к 5 годам уже превратился в маленького демона, соединявшего в себе хитрость и зверство. Судя по тому, что мне потом удалось узнать, он в дальнейшем развивал только эти 2 черты своего характера. Однако будьте добры позвонить, малютка, чтобы нам принесли чай. Мое горло сухое, как пергамент, и если вы хотите, чтобы я продолжала... Да-да. Вы недавно упомянули, что Донна Люсинда стала причиной вашего отъезда. Я не особенно люблю вспоминать эту историю, но отныне вы занимаете ее место и имеете право знать. Тем не менее, сначала чай, пожалуйста. В полном молчании обе женщины занялись китайским чаем, который безукоризненно слуга сервировал очень быстро и без малейшего шума. Марианна, как и ее хозяйка, пила его с удовольствием, ибо в этой изящной и уютной комнате ароматный напиток навевал воспоминания о былом. Она вновь увидела себя маленькой девочкой, затем девушкой, сидящей на табурете у ног тетушки Эллис, чтобы отдаваться вместе с нею священному ритуалу, которым леди Селтон ни за что в мире не пренебрегла бы. Эта женщина в старинном чепце... Это мебель прошлого века и даже запах роз, вливавшийся в открытое окно, все напоминало Марианне счастливые часы ее детства, и она впервые за столько дней испытала ощущение разрядки и покоя, как она испытывала их давно-давно, когда после какого-нибудь огорчения или вспышки гнева тетушка Элли сгладила ее по голове и говорила ворчливым голосом: «Полноте, Марианна, вы должны понять, что все в этом мире можно достигнуть главным образом только собственным мужеством и настойчивостью». Эффект всегда был магический, и оказалось странным и утешительным вновь ощутить его с чашкой чая, поданного в чужом доме. Ставя на серебряный поднос цветастый фарфор, Марианна встретилась взглядом с внимательно смотревшей на нее миссис Кроуфорд. «Чему вы улыбаетесь, дорогая? Я считала, однако, что рассказывала вам о таких мрачных вещах». «Не из-за этого, сударыня. Просто когда я начала пить чай здесь вместе с вами, мне вдруг показалось, что я вернулась в дом моего детства, в Англии. Но, умоляю вас, продолжайте, пожалуйста». Печальный взгляд старой дамы задержался на лице молодой женщины, и ей показалось, что в нем появляется симпатия и нежность, ранее не замечавшаяся. Но Элеонора Кроуфорд ничего не сказала и повернула лицо к окну, являя Марианне свой профиль, полуприкрытый муслиновыми оборками чепца. Она продолжала свой рассказ, но таким глухим голосом, что Марианна сначала едва разбирала слова. «Просто удивительно, сколько воспоминаний о первой любви могут оставаться живыми и мучительными, несмотря на бесконечную череду ушедших лет. Вы и сами это узнаете, когда постареете. Мне кажется, когда я думаю о Пьетро, что только вчера я бежала навстречу с ним у часовни Сан-Кристофоро в сиреневых сумерках, среди аромата свежескошенного сена. Мне было 15 лет, и я любила его. Ему исполнилось 17. Он был красивый и сильный. Жил он в деревне Капонори, один после смерти отца Медника. Он хотел жениться на мне, и каждый вечер мы встречались до того вечера, когда он не пришел. Один вечер, второй. И никто в деревне не мог сказать, где он. Но я сразу же почувствовала страх, сама не зная почему. Может быть, потому что он никогда ничего от меня не скрывал.